Потом она подошла, начала меня ножом бить. Потом какую-то непонятно, или табуретку, или что такое, по голове начала дубасить. Rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip.